Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Народный интерес». Ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссер Александр Радин. Ну, прежде всего, мы всех поздравляем с Днем русского языка. Это праздник, это действительно большой праздник. И желаем, чтобы наш русский язык стал, ну, приобрел такое значение, чтобы никто не говорил, мы не хотим изучать русский язык. Все говорили, я русский бы выучил. Вот. И только за то, что Россия – прекрасная страна. Мы сегодня встречаемся с Ольгой Николаевной Четверяковой, которая представляет Академию геополитических проблем, доцент Московского государственного института международных отношений, автор очень многих работ, касающихся внутренней и внешней политики. Добрый день, Ольга Николаевна. Добрый день, дорогие друзья. Ольга Николаевна, вот мне просто хотелось бы сегодня передача «Народный интерес» поговорить о том, что болит. Болит сегодня Украина, на самом деле Россия, наши отношения. Утром открываю интернет и читаю сводку, что происходит. Опять вот события на Украине. Дальше это одно из самых главных такое информационных сообщений. Второе. Вот газета, которая распространяется везде, которая распространяется, ну, миллионным тиражом, пишет, кто есть кто на Юго-Востоке, пишет, что Украина без России пропадет. Другие говорят, нельзя вводить войска, а одни говорят, что надо вводить войска. И даже сейчас внутри России уже такой, знаете, раскол. Мы должны помочь и ни в коем случае не помогать. Поможем. Мы понимаем, что хорошего не будет. Не поможем – тоже плохо. Это вот мое народное мнение. Я народ. Ваша, вот вы аналитик Академии геополитических проблем. Вообще, сегодня, с точки зрения на сегодняшние события, и что будет дальше? Ну, знаете, та война, которая сейчас ведется против нас, мы это много раз уже пытались донести. Вот, эта война не просто информационная, она по форме информационная, потому что мы привыкли к самому этому понятию, к самому термину, и он действительно был очень в ходу, начиная где-то вот с 90-х годов. Но сегодня эта война, она принимает форму уже не просто информационная, а форма сознания. То есть, когда под видом информационной войны фактически перестраивается весь духовный строй человека. Вот сейчас все, что связано с Украиной, все, что мы видим на поверхности, это фактически реализация вот этой такой коренной перестройки сознания русских людей. Потому что, понимаете, если надо начать с того, что речь идет не об Украине, да, и должно идти не об Украине, а о русской земле, о святой Киевской Руси, о русском народе, который там живет, и которого в течение многих лет заставляли забыть, что он русский народ, кто такой украинец, это украинец, это русский человек, убивший в себе русского, потому что у украинца нет позитива. Да, там все построено на отрицании того, чем живет русский человек, русский язык, русская культура, православие. Вот, и все ценности, связанные с русской, в конце концов, именно из Киева, да, из Киевской Софии, Святой Руси пошла сама русская культура, русский язык. Вот сегодня это все забыто, сегодня все уничтожено. Это, и происходит просто такое наглядное, да, на виду у всех, умерщвление русского духа. Вот на этой нашей святой русской киевской земле. Это необратимый процесс? Нет, это, конечно, обратимый. Я говорю, да, о том, что делает наш враг, что делает наш противник. А что касается нашего противника, то вот еще когда несколько лет назад, помните, парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в соответствии с которой уравняла ответственность Советского Союза и нацистской Германии, развязанной Второй мировой войны, то стало ясно, что Запад готовится к реабилитации нацизма. Вот, главным результатом, который должен был быть, значит, лозунг или утверждение, что главной жертвой сталинизма является Гитлер, или Гитлер главной жертвой сталинизма. В соответствии с этим необходимо было подготовить почву для реабилитации нацистской идеологии, как идеологии или как религии избранности. И вот все, что произошло на нашей земле малороссийской в последнее время, это как раз и есть свидетельство того, что фактически Запад реабилитировал нацизм. И поэтому не случайно мы видим, понимаете, там в виде того мировоззрения, которое там сложилось, некое такое химерическое образование. То есть смотрите, что происходит. Значит, фашисты в союзе с либералами, да, нацисты в союзе с сионистами, католики в союзе с оккультистами. То есть какой-то действительно реальный химера, который нормальный человек не может себе объяснить, потому что нас всегда вкладывали, да, вот эти вот понятия теперь, да, нацизм – это враг евреев, да, вот, сионизм, так сказать, да, как еврейская идеология, не может сожительствовать с нацизмом. В реальности оказывается, что все вот эти измы – это всего лишь навсего те маски, да, которые надевают правящие элиты в зависимости от того, какова ситуация, когда, кого им нужно сейчас в данный момент обработать. В реальности речь идет об одной единой религии, которую мы называем религией власти, религией для избранных, которая и создавалась, выковывалась, да, это мировоззрение в течение многих веков в тайных орденских структурах, в тайных орденах, где они изучали и разрабатывали методы управления сознанием, не просто контроль за сознанием, а управление самой человеческой душой. Да, речь идет о чувствах, о разуме и о воле. Вот. И вот наиболее ярко в масштабе общегосударственного вот эта вот идеология религии власти, тотальный контроль за волей человека, реализовался в нацистской Германии, который, как известно, был проектом англо-американской и сионистской элиты, да, или англо-американского сионистского капитала. Вот. И дальше, когда этот опыт они очень хорошо изучили, реализовали, да, в течение 20 лет. Вот. После того, как убрали нацистскую верхушку, само по себе это наследие нацистской Германии никуда не девалось. Оно было аккуратно собрано, аккумулировано, перевезено в Америку. Вот. И дальше сейчас фактически вот этот опыт управления тоталитарный, да, строй, который ставит конечной целью полное подчинение воле человека и мирового, да, сообщества определенной группы людей, вот сейчас это все реализуется в общемировом масштабе. И вот на Украине мы видим, как это делается. То есть это не некий рецидив нацистский, да, это не некий рецидив фашистский там, или бандеровский, да, нет, это вот часть стратегии, которую реализует сегодня западная элита. Их плоть от плоти, их дух от духа, поэтому Яценюка принимают как своего, да, как верного прислужника. Вот, поэтому Кличко, Тягнибок, Коломойский, это Ярош, да, это все люди, которые пребывают в одном, в рамках одного мировоззрения, в рамках одной системы ценностей, в рамках одной духовности. Mm-hmm. Вот, это все люди из одной команды. Вот, так же, как Совет Европы, ОБСЕ, да, Евросоюз, это люди тоже все из одной команды. Поэтому видим, что сегодня, когда льется кровь, причем уже вещи для русского человека вопиющие, когда убивают детей, когда громят больницу и добивают раненых людей, как это было в Красном Ливане. Да, вот в этот момент, да, мы видим правящие западные элиты, реализующие свой праздник, потому что, да, для них у них сейчас собрание семерки оказалось таким неким ликованием. И ни слова, не только что ни слова да не было сказано, вообще совершенно игнорируется то, что идет вот это кровопролитие на Украине, на нашей русской земле. Вот. А знаменательно, конечно, что все это происходит 6 июня, когда вроде бы на Западе принято отмечать день высадки Нормандии, да, открытие Второго фронта. Но вот я хочу сказать, что тоже все очень символично. Дело в том, что мы знаем, что Второй фронт открылся, но мало кто знает, что значение открытия Второго фронта было не совсем такое, которое они пытались представить в первые годы войны. И об этом очень хорошо говорит записки Черчилля, который, когда наша армия перешла границу, как раз к весне 44-го года, записал следующее, что смертельной опасностью становится для нас русское варварство. Поэтому мы должны сделать все для того, чтобы остановить продвижение русских на Запад и сделать так, чтобы эта граница проходила максимально, да, дальше от Германии. Вот это было истинное, смысл в этом было истинное значение высадки Второго фронта. И именно тогда они наконец и высадились. Но еще раз говорю, не для того, чтобы бороться с нацистской Германией, остановить Россию, а для того, чтобы остановить, да, продвижение советских войск и не позволить разгромить Германию. Я имею в виду разгромить значит, военно-промышленный комплекс Германии, разгромить бизнес и бизнес-элиту, и финансы, то есть сохранить, договориться. И мы в советское время хорошо знали о всех переговорах, которые вел Даллас с немцами, и мы хорошо уже позже мы уже узнали о том, что действительно реально был план Черчилля, который называется «Немыслимое», который собиралось, значит, в соответствии с которым разработан был, значит, в апреле 44 года, и в соответствии с ним, значит, летом 45 года, извините, еще до окончания войны, в соответствии с которым где-то в сентябре планировалось организовать нападение на Советский Союз объединенными силами союзников, так называемых, и нацистской Германии. Да, для этого войска немцев, они содержались в соответствующих лагерях, значит, оружие оно не конфисковалось, оно тоже содержалось в соответствующих. Они решили то, что в любой момент передать и вооружить на немецкие части. Вот что такое был второй фронт. Поэтому сегодня, понимаете, если говорить об истинном значении, то его очень хорошо можно связать с тем, что происходит сейчас на Украине, потому что там идет война, там идет реальная война, причем война, которую ведут нацисты. Да? То есть фактически на территории нашей Малоруссии уже идет строительство Четвертого Рейха. Вот именно такой будет глобальный порядок, он по-другому не может выглядеть. Именно таков. Вот то, что мы видим, происходит в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Сирии. Абсолютно идентичные процессы, абсолютно цели и методы реализации. Вот. А в основе, конечно, всего лежит эта тотальная перестройка человека. Сознание нужно для того, чтобы фактически полностью прибрать к своим рукам, установить тотальный контроль за всеми ресурсами, которые есть на Земле. И учитывая, что Украина, она здесь сосредоточена, по данным ученых, 27% чернозема всего мира. И учитывая то, что еще два года назад, когда украинские бизнесмены, в основном они все израильского происхождения, договаривались с израильским бизнесом о том, как они будут развивать эти отношения с Украиной, то вопрос о контроле за рынком зерна стоял на первом месте. То есть Украина рассматривается. Не будет еды. Да, именно как территория, да, как земля, самая богатая, самая плодотворная земля, которая должна быть под контролем израильского капитала. Все, вот это вот была установка. Поэтому отдать им, в любом случае, они ее никак не могут. Угу. Вот зашла речь об Израиле. Вот как тогда понимать, что израильский батальон вошел, поддерживает ополченцев, алия? Вот чем это объяснить? Они говорят, обижают евреев, в Одессе погибли их соотечественники. Там. Вот как-то так. Вот как это расценивать? Это такая очень-очень тонкая игра, потому что мы знаем, что нацистскую партию на Украине финансирует Коломойский. Значит, все эти боевые группы головорезов финансирует Коломойский. Коломойский, который является ключевой фигурой на Украине, он был создателем Европейского еврейского союза, как раз и должен был обеспечить влияние в иудейских, израильских организаций всей Европы, вот этой вот части восточноевропейского сионизма. Я говорю, почему сионизм? Потому что я всегда говорила, что мы должны это понимать, что евреи – это первая жертва иудаизма, это первая жертва сионизма. Вот, поэтому антисемитизм – это произведение самих сионистов, и сейчас им это очень важно выкатить для того, чтобы фактически сломить как бы это понимание того, что сейчас идет фактически зачистка русской земли, киевской святой русской земли, в очищение туда русских для того, чтобы заселить нашу землю другими народами. Ну, уже вот так огласили. Уже огласили план, да, план известно о том, что договоренность украинского правительства с американцами уже есть о том, чтобы фактически Донецкую и Луганскую область заселить выходцами Западной Украины. И для этого проявляется это все с такой жестокостью, чтобы людей напугать, чтобы для того, чтобы фактически произошел исход. То есть произошло то же, сейчас мы видим то же самое, происходит, что в Косово. Косово – это исконная сербская земля, откуда вообще пошла Сербия, да? Православная Сербия. Косово – это место, где, которое одно из, по-моему, чуть ли не первое место занимает по концентрации православных памятников, вернее, извините, храмов, да, храмов и монастырей на территории Европы. Вот. И в результате операции, которая была произведена, фактически сегодня Косово заселено людьми, совершенно никакого отношения к сербской истории, культуре не имеющие. Вот. И фактически эта земля уже сербам не принадлежит. Вот то же самое сейчас происходит с Малоруссией. Значит, мы вышли с Киевской Руси. Это еще была священная русская земля. Вот. Ее сейчас и оскверняют, и ее сейчас фактически очищают. Очищают для других, не для русских. Поэтому, когда сегодня делается все для того, чтобы эту войну представлять как войну между русскими и украинцами, это страшный информационный вброс, который делается специально, сознательно для того, чтобы фактически сделать, чтобы мы своими собственными руками себя убивали, именно себя, потому что это не просто братья славяне, еще раз говорю, это русские люди. В дореволюционной Руси такого понятия украинцы не существовало. Да, были малые Руси, но малая Русь не в том плане, что маленькая, а в том плане, что это малая родина, из которой вышел русский народ. Да, это малая родина, где родилось, а дальше, так сказать, да, по мере того, как русские люди заселяли эту землю, она становилась большой, великой, внешней, да, как круг, больше такой Великороссия. Вот, поэтому Малороссия для нас, это действительно реально имеет священное значение. И вот, поэтому тут нужно понимать мистический смысл происходящего тоже, кроме геополитического, само собой, еще и мистический. И вот это самое страшное, понимаете, что нас приучают к тому, что фактически у нас совершенно другая история. Я уж не говорю про тех людей в Западной Украине, которые уже давным-давно лишены своей исторической памяти, лишены фактически своей духовной природы. И в этом плане всего того, что никакого другого позитива не может быть, потому что еще украинцы – это русскую, бишь в себе русского. Вот мы видим, такое озверилось, мы видим фактически сатанизм уже чистой воды. Вы, наверное, заходите тоже на разные ресурсы, смотрите. И вот я вчера зашла на украинские и посмотрела, что пишут, что внутри, что пишут о России. Знаете, столько злобы, столько ожесточенности, столько ненависти, я бы сказала. И пишут люди с русскими фамилиями, с русскими именами. Зашла у нас тоже, посмотрела, ну много же очень ресурсов, где обсуждаются эти проблемы. И тоже, ну, меньше, прямо скажем, нет такой озверелости, хотя тоже явно не дипломатично. И вот понимаешь, что когда люди дошли до таких отношений, до такой глубинной ненависти, это не так просто, это не само по себе. И один пример, у меня есть одна знакомая на Украине, русская, кандидат наук, которая 2 или 3 года назад переехала туда. Она говорит, я с вами не хочу разговаривать. При этом она была здесь, в России, она жила, она была прекрасный человек. Вы понимаете, прошло 2 года, и наступил полный перелом в сознании. Что это? Вот как это может быть так? Понимаете, человек умный, человек анализирующий. Она живет сейчас в Днепропетровске. Я в вашу Россию больше не поеду. Вот, хотя у нее там не сказать, что она в золоте купается, все хорошо. Это... Мне кажется, изменения в сознании гораздо страшнее, чем изменения, ну, какие-то материальные. Конечно, да. Да. И речь идет об этом, да, что речь идет о тотальной перестройке сознания, причем самые страшные изменения произошли именно вот в эти последние месяцы, потому что у меня тоже множество случаев и примеров, когда даже не столько малоросы, сколько сами великороссы, которые приезжают туда и там остаются жить, у них происходит это сознание, почему они больше ненавидят русских, нежели те люди, которые, для которых это родная земля, да, Малороссия, которые исконно малороссы. А вот, потому что действительно идет интенсивнейшая перестройка сознания. Вот, меняется просто вообще логика восприятия вся. И над людьми нашими фактически проводится такой мощный эксперимент. Причем это уже область психиатрии. Вы знаете, это область уже еще мистическая, мы помним сферу, так сказать, да, где срабатывает, но вот я не случайно сказала, что вот этот опыт по перестройке сознания, он зарабатывался в оккультных орденах, в закрытых орденских структурах. И не случайно больше верхи общества, я сейчас даже говорю не про финансовые круги, это само собой, Вот. А политические, да, круги, они все проходят соответствующую обработку. Поэтому, если вы даже посмотрите на лица нынешних европейских чиновников, того же Рампью, да, главу президента Совета Европы, вот, да, любого, господи, того же Обамы, да, видите, это некие дегенеративные черты, потому что речь идет о тотальной мутации. Для того, чтобы сформировать такой тип существа, цель которой является тотальное подчинение воле другого человека, вот, то можно представить себе, так сказать, да, какая перестройка не просто сознания, а духовная перестройка происходит у этих людей. Тем более, что для того, чтобы быть достойным попасть туда и пойти по этим ступенькам, необходимо соответствующее посвящение. А посвящение обязательно включает акты извращенческие. Мы об этом, по-моему, говорили в передаче, почему сейчас содомия стала, да, главным трендом, основным трендом, извиняюсь, этих лет, потому что фактически для них навязывают человечеству свое собственное понимание человеческой природы. Там это необходимо. А это приводит, понимаете, к тому, что у человека совершенно вообще просто закрывается возможность духовного общения с Богом. Все. То есть фактически они действительно реально породнились с дьяволом. Вот, поэтому сейчас политика, она действительно реально принимает уже оккультный характер, она вылезает весь этот оккультизм наружу. Вот то, что было в нацистской Германии, кто такой был Гитлер, кто, что такое был СС. СС – это был оккультный орден, это была не политическая организация. Вот, отсюда, так сказать, да, те совершенно нечеловеческие, не подвергающиеся осмыслению человека вещи, которые творила нацистская Германия. Сегодня мы видим, не просто то же самое производится, а еще в квадрате, еще в кубе, да. То есть, казалось бы, уже эти зверства мы пережили, и нам дали очень мощную прививку от всего этого. Смотрите, все забыто, вообще все забыто. Для чего в течение стольких лет вычищалась, да, очищалась наша память от зверств нацистской Германии, вообще от всей Великой Отечественной войны, для чего это все осуществлялось. Именно для этого, да, и сегодня, когда мы начали, как бы, да, восстанавливать нашу память о Великой Отечественной войне, даже то, но, простите, не говорят главному, не показывают главному, чей это проект, кто его делал, кто его создавал. Если вы говорите, а давайте говорить бы и в наше время, в советское время, мы очень хорошо знали, какую роль играли финансовые круги западные, и в первую очередь западные круги, то есть финансовые круги США и Великобритании в развязывании Второй мировой войны. В советское время мы это знали. Сейчас для многих это некая конспирология, да, это теория заговора, которая как бы раскрывает и прочее. Но, простите, для нас это было совершенно естественно. Поэтому сегодня, когда есть возможность, слава тебе, Господи, уже выходит вся эта информация, и есть возможность все это изучать и приобщать широких людей, широкие, да, массы людей к этому знанию, вот они сейчас делают все для того, чтобы это, опять-таки, максимально закрыть и замалчивать. Поэтому Запад вообще молчит о всем, молчит о 22 июня. Они не отмечают 22 июня. Вот, они молчат, так сказать, да, об этих... Они уже не говорим о 9 мая. ...о экспериментах, да, и некие. Они замалчивают, простите, их излюбленные эксперименты над человеком, трансгуманистические эксперименты, которые сегодня осуществляются. Замалчивают не просто и связь, а истоки этого, опять-таки, да, в тех экспериментах, которые проводились в нацистской Германии, причем в соучастии с американскими и с английскими исследователями, а американские исследователи финансировались за счет фонда Рокфеллера. То есть это сегодня эта связь, она не может, так сказать, да, сегодня быть в этом. Поэтому нужно это все опять-таки уничтожить и забыть. И вот над нашими людьми происходит, то есть производит вот этот самый эксперимент перестройки сознания. Над нашими вы имеете в виду не только наши братья на Украине, потому что я вообще, понимаете, я вообще не разделяю, никогда не разделяла. Мы единый русский народ. Белорусы, малоросы, великороссы, карпаторосы, русины. Это единый русский народ. Да, со своей, так сказать, да, естественно, своеобразной историей, своеобразной культурой, на народ, единый по духу, главное, наше объединяет православие, вот, потому что униатство, вот, это фактически форма, это форма уничтожения в русском православном человеке русского православного, всего русского православного. Он не несет никакой позитив. Единственное, так сказать, да, это тотальное подчинение Папе Римскому признанию. Папа главой церкви, все, и моментально сознание человека перестраивается. Вот что отличает униатов от католиков, потому что они, да, не просто тяготеют, а полюс их власти, он в другом месте, он вне России, он вне Малороссии. Ольга Николаевна, вы всегда говорите, подчеркиваете, что существуют финансовые механизмы политики нового времени, и что, ну, на самом деле деньги правят. Так вот, если уж говорить об этом, то опять не удержусь. Москомприватбанк. Московский коммерческий приватбанк. ЗАО МКБ Мосприватбанк – один из 100 крупнейших банков России, который представлен в 31 регионе Российской Федерации. Региональная сеть насчитывает 3 филиала и 220 отделений. На территории России функционирует около 2000 банкоматов и 900 терминалов. Москомприватбанк сосредоточен… Это не реклама. Это не реклама, а это… Это сообщение. Это банк, который принадлежит Коломойскому. В апреле этот банк перешел, я не понимаю, что это значит, под управление Бинбанка. Дальше. Коломойский, богатейший человек Украины, второй после Рената Ахметова, так, да? Да. И Коломойский фактически финансирует эту борьбу, которая сейчас идет на Украине. Войну, на самом деле. Угу. Гражданин Израиля при этом. И я посмотрела, не поленилась. Вот уже не первый раз я к этой теме подхожу. Вот даже, чтобы не сказать что-то не то, все распечатала. Так вот, 2 апреля 2014 года стало известно то, что московский Бинбанк Михаила Шишханова станет покупателем 100% акций Мосприватбанка. Ну, в общем, итог. Итог такой, что в совете директоров по-прежнему все те же люди, включая Игоря Коломойского, в России работает, активно работает. Более того, сказано вчера, вчерашние поправки, это сайт Банки.ру, это не просто какой-то там левая информация. Москомприватбанк активен в проведении конверсионных операций и так далее. Ну, здесь прибыль и все такое. Но самое главное, что этот банк остается отдельным образованием. Я чего-то здесь не понимаю. Вот мне непонятно, я народ. Вот я как народ, я не специалист в банковской сфере, я не специалист в политике. Я не понимаю, если против нас какие-то санкции. А здесь получается, банки у нас всегда зарабатывают больше, чем сельское хозяйство, чем промышленность, чем учительство и все вместе взятое, и даже это, оборона. Так вот скажите, пожалуйста, если деньги зарабатываются здесь, Коломойский владеет, вот нет ли здесь какого-то противоречия, или у меня уже начинает сносить крышу от всего нет, этого? Нет, нет, вы абсолютно правильно рассуждаете. Просто когда мы говорили о финансовых элитах, то тут тоже должны очень четко понимать, что главная цель западных элит, это слоя избранных, это, как я уже сказала, власть тотальная. Тотальная власть – это, в первую очередь, подчинение, полный контроль за душой человека, да, и волей человека. Вот. Но это тотальная власть. А механизм этого, да, это не финансы, потому что финансовая власть – это всего лишь средство для достижения вот этой тотальной власти, то есть остального полного контроля за человечеством. И не случайно в Талмуде там хорошо прописано, что деньги – это наилучшее и универсальное средство организации общества. Вот почему, да, они должны обязательно контролировать все финансовые потоки. Надо сказать, что деньги любят тишину. Поэтому всегда, когда... Я столько войны... рассказала сейчас в эфире. Нет, я имею в виду в другом плане, что тишину, что, понимаете, когда идут войны, когда идут политические баталии, социальные баталии, вот, финансы, они пребывают, так сказать, знаете, да, вот это низший слой, так сказать, воды, где все тихо и спокойно, и все решается соответственно согласием. Да. Решение. И если ты в этой общей финансовой сети, так сказать, то все, ты должен подчиняться обязательно этим правилам. Вот как это было в годы Второй мировой войны, да, там в 30-м году был, когда был создан банк Банк международных расчетов для решения выплат по плану Даоса. Вот, он создавался именно официально именно для этого. Значит, представлялся Банк международных расчетов фактически Союз центральных банков, ведущих европейских держав и нескольких банков Соединенных Штатов Америки. Вот, значит, создаваясь для обеспечения выплаты по плану Даус, выплат Германии, репараций, в реальности он в итоге превратился в средства, в которые, да, через, опять-таки, по плану Дауса шли кредиты Германии. В итоге получилось так, что со временем этот банк оказался полностью под контролем немцев. И создавался он таким образом, чтобы в случае каких-то войн или в случае конфликтов он оказался неуязвимым, чтобы, да, и главное, вне контроля. Угу. И когда началась война, Вторая мировая война, пока лилась кровь, пока, значит, и на Западе тоже немцы, да, воевали с американскими, с англичанами, с французами, в это время банк международных расчетов совершенно спокойно функционировал в течение всей войны, в Швейцарии пребывал. Там встречались представители всех центральных банков европейских государств, и обсуждали в этой тиши на все вопросы, связанные с регулированием финансовых потоков. Вот, потом, после Второй мировой войны, стал вопрос о том, что с этим банком делать, потому что нужно было как-то человечеству объяснять, да. Вот, но нашумели-пошумели, в итоге банк так и остался, сохранили, и он выполняет сегодня важнейшую функцию. Значит, вот другой пример – Первая и Вторая мировая война. Во Первой мировой войне Россия была абсолютно, финансы России интегрированы в западные финансы. Поэтому мы знаем, как мы, что происходило и как шла Первая мировая война. Во время Великой Отечественной войны в Советском Союзе мы создали свою собственную совершенно независимую самостоятельную финансовую систему. Она была закрыта, да, для контроля, для проникновения со стороны западных кругов. Вот этого еще не могут простить Сталина, потому что впервые фактически за течение многих веков была создана совершенно автономная самостоятельная финансовая система, действительно не подконтрольная им. Потому что вообще Советский Союз – это была первая попытка, да, выйти из-под власти, создать такую модель развития, которая выйдет из-под власти управления мировыми финансовыми элитами. Вот. Но недолго это продолжалось. Вот Сталина, поэтому этого-то и не могут простить, скорее поэтому всего. Поэтому Сталина не могут простить. Поэтому Хрущева, который, так сказать, начал восстанавливать эту связь. Поэтому так не любят Брежнева, который, хотя не продолжил сталинского наследия, но, по крайней мере, как-то заморозил вот эту вот хрущевскую оттепель, которая грозила действительно уже тогда. Хотя Горбачев продолжил славное дело в кавычках Хрущева. Вот. Поэтому сегодня мы абсолютно вписаны, да, и абсолютно зависимы от этой финансовой мировой системы, которая создана. Но, естественно, в качестве такого самого слабого звена. Поэтому, хотя наш депутат Федоров очень много говорит о том, что оккупация, что мы должны освободиться от оккупации, но главного все равно не делается, не может делать, потому что все это государство, которое создавалось при Ельцине, оно создавалось руками олигархов, а эти финансовые олигархи, они являются всего лишь навсего таким предбанником, да, предбанником мировых финансовых элит. Вот. То есть в этой пирамидке они занимают, так сказать, там самые нижние ступеньки, поэтому не они, так сказать, не Абрамович, не прочие, не они диктуют, они всего лишь навсего мелкие сошки. Там тоже Михаил Прохоров, он обладает где-то только 10% из своих активов, остальные 90% активов принадлежат, значит, Ротшильдам и тем, кто за пределами России. Вот, поэтому тут это не просто игра, понимаете, которую нам представить, а это сущность, это механизм управления самим государством. Дорогие радиослушатели, мы работаем в прямом эфире, это передача «Народный интерес». Сегодня у нас в гостях Ольга Николаевна Четверякова, академик геополитических проблем, Ольга Николаевна, доцент МГИМО. 629-08-73, наш телефон, код Москвы 495. Пожалуйста, будете звонить, очень коротко, ваше имя, откуда вы, и коротко, либо ваш вопрос, либо ваша реплика. Итак, мы продолжаем. Мы принимаем звонки. Пожалуйста, говорите. Доброе утро. Доброе утро. Краснодар, Людмила Николаевна. Здравствуйте. Вот у меня здесь статья Александра Харабинова, в «Русском вестнике» 28 марта, где он пишет, очень хорошая статья, где он пишет, что у Кличкова, Тимошенко, Яценюка, Тегнегока, Луценко, теперь это... Суть, говорите. Еврейские корни. Это так действительно? Так что это вообще еврейский переворот? Угу. Все, да? Понятно, спасибо. Да, да, это действительно так. Но вот я почему сказала, понимаете, что все эти измы, сионизм, так сказать, да, нацизм, фашизм, либерализм, все это пузовые звуки, это просто маски. В реальности речь идет действительно о слое людей, очень хорошо интегрированных во властные структуры, которые исповедуют одну и ту же систему ценностей. Они избранные, понимаете, избранные. Вот, причем это не нужно связывать с кровью, да, непосредственно, какой человек, потому что что это особый тип людей, духовный тип людей, который сформировался еще немногих-многих лет и столетий, вырабатывая особенно такой тип сознания, для которых вот эти все идеологии – это просто прикрытие для вот этой их религии, потому что она очень удобна, например, для тех же сионистов. Да, ну как они еще, этот слой богатейших людей, как еще он обеспечит свою власть, если он не создаст нацию, да, искусственным образом нацию, на которую он будет опираться? Вот, и еще нужно, понимаете, потом в самые серьезные, сложные моменты, потом те же евреи этими сионистами отдаются, так сказать, на заклание, да, приносятся жертвы, мы хорошо знаем историю Холокоста, не случайно серьезные исследователи пишут, что именно сионисты сыграли главную роль в организации Холокоста, я сейчас не буду уходить в эту тему, но... Очень большая, да, вот, но это так. И то же самое сегодня, понимаете, да, они выставляют, так сказать, да, на показ уже это не скрывая свое еврейское происхождение, тем самым готовят мощный удар по евреям, по простым евреям, которые никакого отношения к их мерзостям не имеют. Вот. Но и их тоже корни надо понять, это не просто еврейские корни, еще раз говорю, это он не связан с идеологией, с определенным мировоззрением. Тот же Ярош, да, он происходит из семи хасидов, поэтому понятно, там вот эти вот корни. В других просмотрим то же самое, обязательно здесь мы в присутствии религии, и иудейской религии, которая исходит, так сказать, mm-hmm. да, из идеи избранности. Идеев. Она в этом плане, конечно, наиболее ярко и четко проводит эту идею избранности. В оккультных обществах то же самое, в оккультных мировоззрениях. Там тоже присутствует идея избранности, причем так, что люди делятся на разряды. Одни спасутся, другие нет. И поэтому, если другие не спасутся, то с ними можно делать что угодно, но просто не люди. Да, это не люди для них. Еще звонок у нас, пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Это Ольга Олеговна, Московская область. А скажите, пожалуйста, есть ли вообще у России шанс освободиться от власти этого иностранного финансового капитала, то есть обрести свободу? И скажите, вот, положим, к власти придет в нашей стране правитель, ну, вот, типа Сталина, который захочет вернуть Россию самостоятельность. Чем это грозит вообще? Третьей мировой войной или же какими-то последствиями там для России или... наоборот, для противоположной стороны. Угу, понятно, спасибо. Спасибо, да. Вы знаете, у нас очень много любят, да, говорить о православии, но о православии как о некой обрядовой, да, стороне нашей жизни. В то время как вот сегодня, сейчас действительно реально мы наблюдаем то, что, в принципе, уже описано в Откровении Иоанна. То есть вот я, когда пытаюсь нашим студентам объяснить современную геополитику, то я всегда говорю, что без объяснения духовного, без понимания духовного основы геополитики они ничего не поймут. Сейчас фактически действительно реально уже наступили последние времена. И вот все, что тут было описано в Откровении Иоанна, все это и реализуется. Почему мы не можем уже понимать, объяснить это разумом человеческим, мы не можем объяснить это рациональным языком. Потому что мы видим, что происходят какие-то фундаментальные вещи действительно в сфере мистической, в сфере духовной. Поэтому и с нами тоже уже все описано, понимаете, кто спасется и как спасется. Поэтому сейчас вот все, что нам посылается, все эти испытания, да, нас подготавливают, так сказать, да, вот самоконцентрацию духа, нашего православного духа, для того, чтобы фактически мы становились реально воинами Христовыми, да, воин Христов. Вот то, что сейчас происходит в Донецке, в Луганске, фактически мы видим на наших глазах, да, мы видим наших братьев, которые принимают мученическую смерть. Понимаете, это уже не в категории какой-то политики, это действительно речь идет уже о духовном деянии, духовном, то есть они действительно уже в белых одеждах. Вот. А с другой стороны мы видим осатаневшие, да, часть людей, то есть которые уже, видимо, не просто, видимо, они спасутся, все. Они уже Каины, понимаете, они наследники, духовные наследники Каина. Они убили своего брата, и они отреклись и от своей земли, они отреклись от своих отцов, они отреклись, самое главное, от Бога. Вот, поэтому вы абсолютно правы, да, вот сейчас идет концентрация русского духа, как духа православного, и реально спасти нас может только... настоящий православно-русский правитель, кого мы называем русским царем, вот каковым для русских людей был Сталин. И русские люди не создавали культа Сталина. Культ Сталина создавали другие. Да? А русский народ и советский народ воспринимал Сталина как, именно как царя, то есть как государственно-политического деятеля. Вот сейчас тоже. Сейчас нам нужен такой царь, именно русский царь, который сможет воле Божьей, по Божьей воле, то, что по сути, да, по Божьей воле выполнять вот эту миссию. Миссию сохранения мобилизации, сохранения русского народа для того, чтобы в последние времена мы сохранили эту веру Бога. Да. Вы уверены, что сохранили это последние времена? Конечно, да, уже все, понимаете, еще говорю, мы не можем, смотрите, что происходит с нашими экспертами, с аналитиками и прочим, они все, понимаете, вьются вокруг этих мелких вопросов, да, это можно до бесконечно объяснять, а не главное мне, так сказать, до духовной сущности происходящего процесса. Вся эта геополитика, это тоже, это только внешнее, да, это внешнее. Зачем нужна та же земля, да, зачем нужен тот же чернозем, да? Зачем, чтобы делать бизнес, зачем можно делать бизнес? Зачем нужно делать? Чтобы сохранять тотальную власть, чтобы ее распространять на общем мировом масштабе, на все человечество и фактически готовить переход к Машиаху. Мы это видим, это готовится, это делается уже с такой скоростью, понимаете, что не успеваешь даже отслеживать. Да, приезжает Папа Римский, опять обнимается с Варфоломеем, так сказать, в Иерусалиме, потом обнимается с Иудеем у стены плача, вот, и кричит, так сказать, о единстве, о любви со всеми, со всеми. Ну, разве мы этого не знаем, разве уже это все не сказано, да, откровение, что и как, конечно. Вот поэтому именно только вот в таком, да, сквозь именно духовное зрение мы можем понять эти процессы, которые сейчас у нас происходят. И, в общем-то, с одной стороны, это очень тяжело, это крайне печально все. Но с другой стороны, понимаете, чувствуешь, что действительно вот уже вот между нами и Богом, ну, нет уже никаких больше препятствий в виде вот этих всех идеологий политиков, которые это все. То есть вот мы чувствуем свое единение вот именно сейчас, как никогда. Да, еще звонок. Пожалуйста, говорите. Доброе утро, Татьяна Степановна и Ольга Николаевна. Это Александр Иванович, Москва. Спасибо за качественный и очень подробный анализ. Сняли кучу вопросов, осталось всего три коротких. Первый. Ольга Николаевна, как вы считаете, вот отъезд после трехмесячного сидения в Москве Зурабова в Киев на церемонию коронации Порошенко, не является ли это очередным уже шагом по сдаче Юго-Востока? Второй вопрос. Вот по поводу Химеры. Вот все такие оголтелые запутинки, они говорят, что не надо ничего вводить, иначе начнется Третья мировая война. Ну, вопрос здесь два подвопроса. Во-первых, была Осетия, которые ввели войска ради 10 тысяч осетин, а сейчас на юго-востоке миллионы. А второй, ну, третья мировая война вообще идет. Участие блока НАТО в любом конфликте – это уже мировая война. И последний вопрос. Вот химера в сознании, она как-то вот заморачивает людям голову, и даже вот ультрамонархисты, и в том числе, которые говорят, что мы вот такие ярые православные, они смыкаются с оголтелой местечковой демократией, которые, как вы правильно заметили, оболгать СССР и Сталина. Но все ведь базируется на лжи Солженицына. Вот он, если кто читал, в «Архипелаге ГУЛАГ» прямо на второй странице предисловие пишет: «Я не дерзну писать историю архипелага, мне не досталось читать документов, ну и кому-нибудь достанется ли». А все повторяют сказки о 40, 60, 100 миллионах репрессивного. И просто входит в химерическое потерю сознания. Спасибо. Спасибо большое. Да, я с вами абсолютно согласна. Во-первых, война уже идет, и это уже, понимаете, то, что делается, это просто некая страусильная позиция, при котором, как я образ такой всегда сложил, страус уже прячет голову не в песок, а в асфальт. И вот эти несуразности, да, они уже вызывают непонимание уже даже не только у русских людей, но и на Западе, где идут, так сказать, уже начинаются волнения, протесты против политики Европейского Союза и американцев на Украине, глубокое непонимание того, что происходит в русском руководстве. Вот. И вот эта вот поездка Зурабу, я не знала, да, это, конечно, глубочайшая, страшная ошибка, потому что нельзя признавать тот режим, который сейчас проливает кровь своего собственного народа, хотя, в общем-то, да, мы прекрасно понимаем, что это не их народ и что идет совершенно другая операция. Вот, но нельзя делать такие вещи, потому что как раз именно нам сейчас, и мы должны были бы возглавить, если говорят старым советским языком, да, борьбу за соблюдение норм международного права и сделать абсолютно так же зеркально все то, что сделало было в отношении Асада, когда, да, мы видим совершенно... Mm-hmm. То, как они изображали Асада, я имею в виду в их информационном портрете, это один к одному то, что в реальности делает сегодня так называемая украинская власть. Вот, поэтому тут идет нарушение всех норм, и моральных, и международных, и внутри, да, гражданских. Поэтому эту вещь делать категорически нельзя. Вот, а что касается службы, это тоже, к сожалению, это был же проект, это была диверсия, мощная диверсия, причем основанная на том, чтобы идеологизировать и мифологизировать историю. Очень страшная вещь, потому что вообще, если мы нам ближе, глубже разберемся с тем, что происходило уже после Хрущева, что происходило с историей после Хрущева. А известно, что именно при нем началась очень активная фальсификация документов и материалов, вплоть до уничтожения части архивных документов, материалов. А, вот, а уж я не говорю про то, что было при Ельцине, да, когда запускались в архивы просто наши архивы американцы, которые имели возможность с этими документами работать, и что там они сделали, и сколько взяли, мы не знаем. Вот, поэтому остается, да, им одно, фактически исторический подход задавать на мифов, которые сочиняют те или иные как бы такие культовые фигуры, из этих культовых фигур раскручивать реально неких духовных лидеров. Сейчас мы это видим, тоже это продолжается. Конечно, да, естественно. И активно довольно. У нас еще звонок, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Степановна, Ольга Николаевна, Людмила Александровна из Москвы. Вот вчера было сообщение на радио ФМ о том, что капитализация газа вот должна быть, понимаете? И еще, чтобы это все приобретать, я так поняла, придется, в общем, наш этот сам золотой запас тоже как-то тронуть. А еще было сообщение, это, что в Крыму будут и нефть, и газ добывать, и, в общем, это какие-то там триллионы, вообще так Путин сказал. А то, что с Китаем, это нам не так уж и много будет этих миллиардов. Понятно, ваш вопрос. Скажите, спасибо. Ну, понимаете, я сказала уже, что пока идет война, пока идет политические баталии, в это время в тихих заводях там решаются вопросы бизнеса и финансов. Вот, мы же не знаем, какие договоренности там были приняты, но ясно совершенно, что сейчас под шум вот этих вот баталий идет передел, раздел собственности, передел нашего имущества. Вот мы же, понимаете, сейчас все внимание обращаем на внешние, на наши политические дела, а в это время действительно реально очень страшная проблема, серьезная проблема сейчас уже выявится в нашей экономике, в нашем хозяйстве. Да? Поэтому... Еще и так важно было создать этот образ великих патриотов из наших бизнесменов, из наших хозяйств, для того, чтобы сейчас как-то заглушить вот эти вот социально-экономические проблемы. Но поскольку передел идет очень серьезный, и поскольку сами западные элиты, они сейчас входят в такой очень тяжелый для них период, поскольку нарастают проблемы в Европе, которые они тоже же не могут скрывать, я имею в виду не об их проблемах, у них-то проблем нет. Понимаете, капитал как приносительных доходов, так и доносит. Речь идет о другом. Речь идет о том, что социальные волнения нарастают. А и главное, эта проблема – это не решение бизнеса, говорю еще раз, тут в этом плане у них всегда все в порядке. А главная проблема – это как затишить, так сказать, умерить собственный народ, так сказать, чтобы не допустить, чтобы он перешел некую грань, когда процессы будут неуправляемые, как это случилось с Восточной Украиной. Угу. Потому что все остальное было предусмотрено. По Крыму договорились, там, по другим местам договорились, почему Крыма не трогали, и они, в общем-то, подняли этот шум, такой он был внешний, но ни ранних никаких действий не предпринимали. Да, и санкции тоже принимали такие, которые могут современные российские элиты вынести. А вот когда речь дошла уже о реальном народном протесте, а это был действительно не предусмотренный никем, не предвиденный, как мы сейчас уже понимаем вещи, вот тогда вступили в силу уже угрозы третьей волны санкций, когда нас донесли эксперты, приближенные, да, к олигархату. Вот, так сказать, вот эта третья волна санкций, она наконец остановила, да, она как-то, так сказать, протрезвила российских политиков, и поэтому мы видим, когда речь зашла о Восточной Украине, тон поменялся, все поменялось, да, и моментально, так сказать, да, мы почувствовали даже в прессе, я слышала регулярно себя раньше, почувствовала изменение отношений, потому что была дана установка. Эту тему не раскручивать. Восточная Украина не наша. Все. Вот. Потому что, еще раз говорю, иначе бы вступили в силу вот эта вот третья волна санкций, это уже очень серьезно. Это вот то самое, что затрагивает как раз ключевые механизмы финансового управления. То, о чем любит говорить Евгений Федоров. Вот. И так что в этом плане мы должны очень хорошо понимать, да, что тот олигархат, который у нас правил все эти годы, он никуда не девался. И вот сейчас он пытается закрепить свои позиции вот такой ценой, ценой фактически полного крушения, развала Малороссии, потому что Малороссия фактически превращена в площадку для раздела собственности и имущества. Кто-то хочет сохранить, кто-то хочет кусок взять. Сюда уже подключается, соответственно, Китай. Вот, тоже, так сказать, вещи очень несерьезные, которые нужно специально рассматривать. Вот, и в этом плане, еще раз говорю, деньги, деньги, еще раз деньги, бизнес, бизнес, еще раз бизнес, это то, чем сейчас руководствуются правящие элиты, и российские, и западные. Еще звонок, пожалуйста, говорите. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Вера Михайловна из Москвы. Скажите, пожалуйста, а вот как вот я поняла, правильно или нет, если Коломойский, если он финансирует все, что творится страшное на Украине, и имеет банки и громадное количество в России, то получается, Россия финансирует эту бойню тоже, и тогда вообще о чем мы говорим, как же Путин тогда ничего не способен сделать нигде? А вот мы как раз об этом говорим, да, да, что все определяет интересы финансов и бизнеса. Поэтому мы, понимаете, и можем понять только вот в разделе уже сегодняшних, нынешних всех этих дел, то великое дело, которое было сделано при Сталине, я не говорю великое дело Сталина, не называю великим, я называю дело его великим, которое он делал, потому что он, то, что он делал, это фактически шло, отвечало глубинным интересам русского народа. Вот, он создавал свою собственную, народ создал свое собственное хозяйство, свой собственный военно-промышленный комплекс. У народа была своя собственная система образования, своя культура, главное, у него была своя идеология, свое мировоззрение. И только в таких условиях мы, понимаете, можем противостоять той страшной войне, которая против нас ведется. А сегодня мы все-таки еще, мы, люди советского, да, наследия, мы не можем это забыть, мы мыслим по этим правильными категориями. Вот. И мы никак не можем... Понятно, да, ты идешь с ней бороться, да, с саблей, понимаете? А против тебя бронетранспортер. Потому что я всегда говорю, что все советское, это все русское, что все лучшее русское, что было в нашей истории. Понимаете, включая православное мировоззрение, потому что советская мораль – это православная, это христианская мораль. Так сказать, и качая любовь к родине, да, любовь к родине, которой сегодня мы все с вами руководствуемся. Поэтому нам совершенно дико и все чуждо видеть, то есть все то, что сегодня осуществляет олигархи России. Ольга Николаевна, большое вам спасибо. Я надеюсь, что вы сможете сегодня прийти на праздник русского языка, стараюсь, который очень, будет, да, на Суворовской площади, начиная с 2 часов. Там очень много будет всего интересного. В том числе будут, ну, и даже выступать некоторые наши гости международного радио. Я напоминаю, дорогие радиослушатели, что это была передача «Народный интерес», в которой работала Ольга Николаевна Четверякова, Академия геополитических проблем и МГИМО представляет. И вела передачу я, Татьяна Федяева. Всем всего доброго. Всего доброго. До свидания.